Из соображений конспирации Ален выбрал самый захудалый отель в Монтевидео. Даже не отель, а дом свиданий какой-то. По коридорам безостановочно сновали парочки, за стеной кто-то томно стонал. Со всем этим шумом вполне можно было смириться, но вот клопы. Нет, отдаваться им на съедение сол решительницей соглашался. Обнаружив этих кровососов, он в ужасе перетряс всю свою одежду и боялся теперь не то что лечь на кровать, сесть на стул, но и простоять всю ночь на ногах не представлялось возможным. После долгих скитаний из угла в угол Сол наконец-то уселся и в очередной раз задумался о превратностях своей бестолковой жизни. Вот теперь его клопы мучают. Интересно, Аха и Алену от них достается? Ну, Алену они вряд ли его звериную шкуру прокусят. А если прокусит, кровью отравится. С Ха им тоже не сладить. Он их электричеством. Вот дал Бог, товарищи. Сол подумал, что он очень легко ко всему привыкает. Перебирался из страны в страну, везде чувствовал себя как дома. Поменял имя, врос в новый, как в кожу. Обзавелся приятелями. И уже не удивляется, что одному из них надо кувыркаться над деревяшкой, чтобы превратиться из зверя в человека. А второй запросто мечет молнии и может светить, как прожектор. Только вот к убийствам привыкать не хочется. Неужели привыкнет? Сол ухитрился уснуть сидя. Сны ему снились неспокойные. Обыкновенный стул казался электрическим. Кто-то подавал толстые альбомы с фотографиями и командовал: «Убьешь этого, этого и этого». «Вставай!» Голос Ха органично вписался в кошмар сновидений. «Нам пора!» Сол неохотно поднялся. Руки и ноги затекли от неудобной позы. Тело болело, но душа болела еще сильнее. «Это сон-то кошмар?» «Нет». Это действительность кошмар. Через какое-то короткое время он, Сол, должен будет убить человека. Непонятно за что, непонятно зачем. Убить и все. Подойти и спросить: «Ты Рамон Агиры?» А в ответ на утвердительный «Си, сеньор», несколько выстрелов в упор. Желательно в голову, так надежнее. Какой ужас! Ха сидел во взятый на прокат Тойоте, и Сол направился к ней. Ален перенаправил его к шикарному серебристому Вольво. «Откуда это?» — изумился Сол. «Одолжили», — невозмутимо сказал Ален. «Зачем нашу машину засвечивать? А дело сделаешь, пересядешь к Ха. Эту машину я потеряю». «Ты руками-то не очень хватайся. Отпечатки пальцев не автографы, не стоит их раздавать просто так». Страховое агентство размещалось на втором этаже простого пятиэтажного здания. Сол еле разобрался в лабиринте табличек и указателей. Адвокат, зубоврачебный кабинет, модельер, адвокат, еще один адвокат. Вот. Агентство «Эсперанца». Ален сказал: «Третья дверь». Молодой человек в очках оторвался от папки с бумагами. «Ты Рамон Агиры?» — спросил Сол по-английски, так как испанская фраза испарилась из памяти. «Да, сэр», — на английском же ответил потенциальный покойник. Сол почувствовал себя полностью парализованным. Пистолет с глушителем удобно висел в кобуре под курткой, но он был так же недосягаем, как золотой запас Форт Нокса. «Убить этого приятного молодого человека, ну пусть бы он бросился на Сола, ну пусть бы здесь сидела засада, вот тогда...» «Извини, я зайду позднее», — пробормотал Сол и вышел. Сбежал вниз по лестнице, сел в машину. С жужжанием, немного громче пчелиного, Вольво рванулся с места.